Явор. Я молча пялюсь в панорамное окно, за которым видна статуя свободы, светящаяся, как звезда в ночном небе. Подношу губам мундштук и медленно потягиваю густой дым. А между тем запах марихуаны уже наполняет спертый воздух. Я прикрываю глаза и выдыхаю тяжелое облако. Я так и не понял, как вместо рыжей шлюшки ты оказался наполовину с блондиночкой. Лениво начинает убитый Маруся масон. Я усмехаюсь. Я сам удивлен, что просто не придушил суку за ее выходки. Да, такие цепляют. Хочешь усмирить прыткую кобылку и вдолбить по самые гланды? Заткнись. Выдыхаю в лицо друга поток ароматного пара. Я хочу окунуться в царство травки и спокойного блаженства, а не трепаться о шлюхах. Делаю очередную затяжку, заполняя легким дымом. Масон замолкает, и мне даже кажется, что он отключился. Через какое-то время мне становится скучно. Дотягиваюсь до подушки и швыряю ему прямо в голову. Блять, какого? Я прерываю ему это очередным броском. Ворон, заебал! Дай поспать! Недовольно ворчит Масон и переворачивается на другой бок. Что нового в универе? Бормочу хриплым голосом, снова затягиваюсь и пускаю дымовой занавес. Тебе-то что? Ни разу не появился за 2 года. Какого хера там делать? Ну, ради приличия засветить своей белобрысой башкой. Тебя ректор-то хоть раз видел? Я вообще в шоке, что тебя еще не отчислили. Видел ли меня ректор? Бля, смешно. Каждую субботу встречаемся, мой постоянный гость, с тайными сексуальными предпочтениями. Кто бы знал, что ректор нашего университета и примерный семьянин неравнодушен к мужским членам. Именно эта информация дает мне свободу действий. Но наученный приемным отцом я никогда не болтаю лишнего. Даже друзьям. Словно сундук с тайнами. Если он окажется открытым, конец наступит всем, чьи темные секреты в нем хранятся. А в связи с тем, что Лим посещает только элита, его содержимое бесценно и дает мне большую власть. Так что пусть Масон в очередной раз ломает тупую голову, пытаясь понять, как мне это удается. Даже если бы меня отчислили, поверь, я бы не расстроился. Меня прерывает вибрация телефона в кармане. Приподнявшись на локтях, вытаскиваю его и сматриваюсь в дисплей. Звонок из клуба, поэтому я незамедлительно принимаю вызов. Слушаю. Охранник начинает вещать мне синеглазки. Какого черта она там делает? Нет, ничего не предпринимайте. Я сейчас приеду. Завершаю разговор и нехотя поднимаюсь с кожаного дивана. Кто звонил? Спи, задрот. Завтра созвонимся. Ключи у меня есть, дверь захлопнешь. Надеваю косуху, параллельно запрыгиваю в черные конверсы. Ты не придешь? Планы изменились. Заявляю, уже выходя из квартиры. В который раз ей удается обломать мне весь кайф. Спускаясь на подземную парковку, снимаю байк с подножки, седлаю своего коня и со свистом вылетаю на улицу, мгновенно сливаясь с потоком машин. Что же этой суке понадобилось в моем кабинете?